Граница между летом и зимой. Они шли вдоль реки, пока следы снова не свернули в лес. «Почему деревья там совершенно белые?» — спросила Амелия, указывая в чащу. Макси прищурился, чтобы получше рассмотреть. «Точно! И земля тоже!» — удивился он. Мола остановился и застыл, словно палочка от эскимо. «О нет! Только не говорите, что следы ваших мамы и папы ведут в ту сторону!» Мышата тревожно переглянулись. А потом Амелия осторожно спросила: «А если это на самом деле так, что же нам тогда отвечать?» «Ну, тогда делать нечего. Придется так и сказать», — отвечал Мола. «Следы ведут прямо туда», — сказали они громко хором. «Это очень неприятно». От мышат не укрылась тревога в голосе Мола. Он вдруг погрустнел. Макс и Амелия ничего не понимали. «Впереди страна Линдрицы, где правит ледяная принцесса Фра», — сказал эльф и невольно поклонился. Макс и Амелия не верили собственным ушам. Они ведь так мечтали встретиться с ней. «Это же здорово! Там зима, а здесь лето!» — радостно пискнула Амелия. «Посмотрите на деревья, что растут на границе», — подхватил Макси. «Часть, что ближе к Линдрице, совершенно белая и вся в снегу, а та, что обращена к королевству зверей, зеленая». «Совершенно верно», — кивнул эльф. «Здесь граница между летом и зимой тонкая, как острие ножа». «Только подумать, там живет принцесса Фра», — мечтательно пробормотала Амелия. «Мне так хотелось познакомиться с какой-нибудь другой принцессой. Наверняка она могла бы многому меня научить». Макси поинтересовался, встречал ли Мола принцессу Фра. Эльф покачал головой. «Нет, она никогда не покидает Линдрицию, а Мола не переносит мороз. Я бы там замерз насмерть за 0 секунд». Он печально опустил глаза. Макси и Амелия попятились. Им не хотелось верить последним словам Мола. «Неужели ты не сможешь сопровождать нас дальше, Мола?» — спросила наконец Амелия со слезами в голосе. «И нам придется расстаться?» Она крепко сжала лапу брата. «Да, я вынужден оставить вас. Здесь наши пути, к сожалению, расходятся», — отвечал Мола. Эльф попытался скрыть слезы, но они медленно покатились по его щекам. Мола было тяжело прощаться с единственными друзьями, которые у него когда-либо были в жизни. Макси заметил, как он опечалился, и попытался придумать новый план. «Мы не оставим тебя здесь одного», — сказал он. «Наверняка можно выбрать другую дорогу или просто обойти Линдрицию». Амелия с воодушевлением закивала. Ничто в мире не могло заставить ее расстаться с Мола. Но он сам, похоже, не обрадовался. Эльф объяснил, что обойти Линдрицию невозможно. Чтобы оказаться вновь в королевстве зверей, обязательно нужно пройти всю ледяную страну насквозь. Услыхав это, Макси и Амелия совсем сникли. Они вздохнули и опустились на землю. Оставлять нового друга одного одинешенького в лесу им совсем не хотелось. К тому же Мола хоть и был ужасный путаник, знал и умел много такого, что могло бы им пригодиться. Сердце у Мола защемило, когда он увидел, как огорчились и пали духом мышата. Он как мог постарался подбодрить их. «Знаете что?» — сказал он и улыбнулся. «Когда вы найдете золотой сыр, вам ведь придется нести его обратно в замок, и вы будете возвращаться той же дорогой». Мышата кивнули. «Все верно». «А я буду поджидать вас на этом самом месте, обещаю», — сказал он и сам немного воспрял духом. «Какая замечательная идея!» — обрадовались Макси и Амелия. «Мы постараемся поскорее вернуться к тебе», — улыбнулась Амелия и похлопала Мола по круглому животику. Макси снял свой рюкзак и расстегнул его. И велел Амелии сделать то же самое. Пора было надевать теплую одежду. «Как хорошо, что кто-то позаботился как следует собрать вас в дорогу», — с облегчением сказал Мола. «Я поначалу волновался. Без подходящей одежды вы долго в Линдрице не выдержите». «Это тетушка Грифина обо всем побеспокоилась», — ответила Амелия. Надевая теплую куртку, она с благодарностью вспомнила заботу своих друзей. Макси чуть не плюхнулся на спину, пока надевал ботинки, но Мола вовремя его поддержал, чтобы он снова не шлепнулся на попу. Когда эльф увидел мышат в новой одежде, он даже рассмеялся. Вы похожи на две туго набитые колбаски. Что тут смешного? Мне кажется, наша одежда очень красивая, сказал Макси, поправляя воротник. А из чего она сделана? Поинтересовался эльф. Бычья шкура, ответила Амелия с гордостью. Ведь она знала, какой теплой и мягкой была шерсть, которую оставил им старый рыжий бык. Что же, хорошо. В такой одежде вы точно не замерзнете. И это самое главное. Макси порылся в рюкзаке. Но он забыл, что хотел найти. Рюкзачок с виду был небольшой, но когда мышонок сунул в него лапу, он показался ему бездонным. Макси нащупал что-то длинное и мягкое. Оно попискивало и поскрипывало. «Мола, знаешь, что это?» – спросил Макси, поднимая вверх свою находку. «Ну, это светлячок. Они светятся в темноте. Их можно использовать как фонарики, освещать себе дорогу». «Блестящая идея!» – рассмеялся Макси. «Мне нравятся светлячки!» Он осторожно убрал жука в рюкзак. «Ты нам понадобишься, когда будет темно!» – подумал Макси и погладил жучка, а потом осторожно застегнул молнию. Мола обнял на прощание своих знаменитых друзей. «А теперь вам пора в путь, мои маленькие мышата». «Мы будем очень скучать по тебе, Мола», сказала Амелия со слезами в голосе. «Не говори больше ничего о том, мне будет только хуже», отвечал Мола дрожащим голосом. «Я не хочу прощаться. Пусть все сложится хорошо, и мы скоро увидимся снова». «Да, так и будет, Мола», сказал Макси. Им так не хотелось расставаться. В конце концов Мола встал и махнул мышатам. «До свидания, мои любимые маленькие королевские высочества!» «До свидания!» ответили Макси и Амелия хором и бодро зашагали к границе. У всех троих по щекам текли слезы. Даже Пятнышко и Говорящий Лист тоже грустили и нервно попискивали. Сделав первые шаги в Линдрицию, мышата оглянулись и посмотрели на Мола. Они видели, что губы эльфа шевелились, но не слышали ни единого слова. «Берегите себя», – шептал Мола, глядя, как Макси и Амелия прокладывали себе путь по глубокому снегу. Эльф стоял и махал своим друзьям, пока они не скрылись из виду. «Теперь они снова одни», – подумал он. «И я больше не могу защитить их». Ему оставалось только надеяться, что все будет хорошо, и они справятся со своим опасным, но очень важным заданием. Одно Мола знал наверняка. Сам он не сойдет с места. Останется и будет ждать здесь, пока Макси и Амелия не вернутся обратно. Ведь он им обещал. Thank you.